Глава 9. Озеро бурлило все сильнее и сильнее. Вода резко стала мутной, и на нас обрушилось мощное магическое излучение. К нам что-то стремительно приближалось, отчего игроки перепугались, а сотрудники игр приготовились к бою. 5 человек, которые являлись сильными магами, кинулись к берегу. Еще 2 отогнали игроков от воды и встали на их защиту. И вдруг под водой проявились очертания устрицы. Огромная устрица! И она бушевала, источая магию. Даже все наши устрицы разбушевались. Они дергались, а некоторые даже пытались использовать магию. Мамаша решила нас побить за то, что обижаем ее детишек. Стоп. Николь? То-то я думал, кого же мы забыли. «Да как так?» — недоумевал один из игроков. И эту фразу в уме повторяли многие. Из воды показалась зеленая мордочка Николь, а устрица была обвита волосами лианами моей дриады. Похоже, они и тащили устрицу, да и девушку. «А я думал, чего ты так долго до берега шла?» — расхохотался я, делая вид, что все так и задумано. Я быстро подбежал к берегу и схватил огромную устрицу. Весела она, о-о-о! А Николь тут же распласталась на берегу от сильной усталости. Она тяжело дышала и лежала на спине, а парни мгновенно уставились на грудь с легким недоумением, мол, куда делись те огромные арбузы? Да, теперь там примерно 2 размер. Красивая и аккуратная грудь, которая хорошо подходит для этой невысокой дриады ростом 1,66 м. «А ты...» — посмотрел я на устрицу в своих руках. Она, наверное, весила 200 кг, а то и больше. «Молчать! И раскройся!» Я выпустил ауру, а она выпустила магию. Сопротивлялась, зараза. Но тут показалась Сёля, лежащая в руках панды. Девушка протянула окровавленную ладонь и погладила устрицу. «Нам нужна лишь жемчужина. Мы не тронем тебя», — ласковым голосом произнесла полторашка и обняла устрицу. «Надеюсь, этот монстр сейчас не приручится. Это было бы настоящее фиаско». «Хр!» — скрипнула устрица и раскрылась. «Спасибо, ты хорошая. Тебя накормят, и ты вырастешь новую жемчужину. Да и детишек твоих отпустят, так ведь?» Она кинула взгляд на усатого. Тот малость был ошарашен. «Так и есть. Все устрицы получают особый экстракт, который они переваривают и получают необходимые вещества для быстрого роста жемчужины», — ответил мужчина и подошел к устрице, после чего взял магический жемчуг. «Это самая крупная жемчужина из тех, что я видел. Уверен, стоит тьму денег. А еще, по факту, мы подставили аметистово. Теперь все знают, что здесь можно добыть такие вот огромные жемчужины. Тут как бы прямой эфир». «Не, ну а что? Надо было говорить, огромных устриц не ловить. Где Николь вообще нашла ее?» Тут же 3 мужчин подхватили здоровячку и потащили в чан с водой и добытыми устрицами. Та вроде смирилась и не сопротивлялась. «Ладно, я думаю, это считается больше, чем за одну жемчужину», — заулыбался я. «Хм!» — усатый хмыкнул и щелкнул пальцами, после чего на экране появилась градация устриц. Маленькая — это 1 жемчужинобалл, средняя — это 10 жемчужинобаллов, большая — 100 жемчужинобаллов, королевская — 500 жемчужинобаллов. У нас, судя по всему, королевская. «Планировалось, что вы в будущем еще раз вернетесь сюда, но начнете сразу с глубин. А там уже водятся все эти большие устрицы», — заулыбался тот. Да блефует он. Уверен, что это блеф. А потом выяснится, что уже в этом нет никакого смысла, и весь сюрприз испорчен, и бла-бла-бла. В общем, не вернемся мы сюда. «Это нечестно!» — выругался какой-то черноволосый парень. Это и был Максим. Высокий, крепкий и хорошо сложенный парень лет 24. Уверенный взгляд, модельная прическа и красивое лицо. Парня можно хоть сейчас ставить на обложку женского журнала. Да и в трусах, судя по холму, есть чем гордиться. Теперь понятно, почему он один из фаворитов игры. «Она не игрок! Не вообще опоздала!» — добавил обиженный Максимка. «Она часть моей силы. И подсчет еще не завершился. Значит, успела», — пожал я плечами. «Так и есть», — согласился усатый. Продолжайте подсчет и определим победителя. Я не согласен с этим. Да мы вас и без этой большой жемчужины одолели. И не помогли вам диверсии в роство устриц и прочие грязные приемы, — хмыкнула Блэр, скрестив руки под пышной грудью. Грязные приемы — это использовать таких монстров, как ты. Как ее вообще взяли в игру? Она же высшая. Чудовище! — ругался Максимка. Понял. Обманула. Вы должны ее дисквалифицировать. Уверен, она не указала в анкете, что является монстром. Указала, — улыбнулась лиса, и лисьи ушки выглянули из волос. К тому же не тебе называть меня монстром. Чем я отличаюсь от тебя? Тем, что ты чудовище и можешь обращаться чудовищем. А я тогда кто? — прорычал огромный я, обратившийся к Бьяка. Подойдя ближе к Максиму, я слегка раскрыл свою клыкастую пасть и оскалился. И, похоже, зря я это сделал. У Блэры уши и хвост встали торчком. Даже второй хвост выглянул. В глазах любовь, изо рта течет слюна. Похоже, этой ночью меня будут домогаться. «А я...» Максим попятился назад, а Блэр также обратилась к Бьяке и встала рядом. Но на моем фоне она была куда меньше. Впрочем, логично, я же самец. «Головка от буя!» — рыкнул я в ответ и начал обращаться с человеком. Неприятное ощущение, честно говоря, и я до сих пор не понимаю, как это происходит. А еще я стал голым, так как плавки порвались. А вот Блэр, к огорчению людей, осталась в купальнике. Вот как так? Мы разошлись, не став развивать эту тему, и продолжили подсчет жемчужин, правда, на это ушло совсем немного времени. Пока мы тут болтали, люди работали и... А мы, правда, победили даже без большой жемчужины. Правда, опередили Максимку всего на 11 жемчужинок. Но добыли они куда больше нас, что неудивительно. 20 против нас, 5. Однако, в отличие от них, мы не покупали акваланги, открывашки и прочее. Поэтому мы и вырвались вперед. Ну а большая жемчужина поставила жирную точку в этом соревновании. Нас, конечно, обвиняли во всех смертных грехах, но в основном лишь потому, что у нас был контроль над водорослями, а у них нет. Оттого они страдали, а мы нет. «И победила Ольга!» — заявил усатый и выдал блондинке купон на личную пещеру. «Также вы получаете возможность потратить жемчужины на особые уникальные призы, либо можете перевести их в баллы». После этих слов лица как Максима, так и Альфы скривила злость. Похоже, они что-то знают, и эти призы были их целью. Итого мы получили 3700 жемчужин. Ого, да мы прямо в промышленных масштабах их собирали. Ну ладно. Нам очень помогали водоросли, да и устриц здесь было, и правда тьма. В баллах это... Ого, почти 20 000, почти 200 миллионов рублей. Мы сразу стали смотреть, что же там из призов. Разве что мне пришлось трусы надеть. Мои порвались во время трансформации, но мне выдали новые, бесплатно. И что я могу сказать? Да, здесь хватало всяких интересных уникальных наград, которых не было в магазине и призах игр. Но все это фигня. Так, для массовки, потому что лишь идиот купит что-то, кроме главного товара. «Вы серьезно?» Я с легким недоумением уставился на усатого. «Да, это один из товаров нашего рода, качественно, гарантированно. Но, сами понимаете, спрос превышает предложение, поэтому в общем доступе такого не найти», — говорил тот весьма серьезным голосом. Однако уголки губ приподнялись. Он окинул взглядом мою команду и продолжил. «Жемчужное желе является уникальным товаром рода аметистовых. Оно изготавливается по секретному рецепту, который совершенствовался многие столетия. Благодаря этому желе эффективно повышает магический потенциал любого, кто примет его. Даже маленьких детей и пожилых. После употребления желе укрепляет магические каналы и повышает ваш магический резерв». Усатый устроил откровенную, я бы даже сказал, наглую рекламу. Но я не против. Видимо, так они повысят спрос на свой товар. Но так как предложение от этого не увеличится, то повысится цена. Хитрецы какие. Вот только количество желе ограничено, и нам удалось купить лишь 10 порций. На остальное договорились насчет пещеры. а остаток перевели в баллы. Да, остальные товары тоже были интересны, но не настолько, чтобы рисковать победой. «Значит, принять вечером? Хорошо, но тогда нам нужно будет...» Я огляделся. «Полагаю, 6 порций?» — спросил усатый, глядя на меня, двух блондинок, рыжую, беловолосую и зеленоволосую. 7! — покачал я головой и посмотрел на Ольгу. «Думаю, сейчас самое время легализовать Марину. Я бы и Киру с Альмой призвал, так как желе это желательно есть сразу же после приготовления. Но, во-первых, они очень далеко, мне будет тяжело дотянуться до них и отозвать. А во-вторых, пока рано их раскрывать». «Здрасте», — улыбнулась Милфа, появившаяся рядом с коротышкой. Марина была высокой, 1,84 м. Стройной ее не назвать, как и толстой. Есть немного лишнего веса, но женщине это не особо вредит. Однако заняться спортом ей не помешало бы. Талия у женщины ярко выражена, бедра вполне широкие, грудь примерно 5-го размера и почти не обвисла. Ножки сочные, но, опять же, не помешало бы их подтянуть. Волосы черные, чуть ниже плеч. Лицо немного наивное, но привлекательное. Сочные губы, нежные черты лица, аккуратный и слегка островатый нос. А еще глаза у нее немного хищные, но при этом взгляд добрый. Вот такая вот комбинация. На женщине была футболка, сшитая Альмой. А судя по выпирающим соскам, лифчик ей еще не успели сшить. Зато снизу вполне неплохие брюки белого цвета. «Матерь Божья! Я тоже так хочу! Вжух рукой рядом с суперсекси Милфа!» Тут же оживились зрители, забрасывая нас баллами. «Почему? Я спрашиваю вас, почему? Почему мы не видели ее в купальнике? Почему она не ныряла?» Да и не только они недоумевали. Другие игроки так вообще рты пораскрывали. А вот усатый стойко выдержал шок. «Почти каждый второй комментатор жалеет, что не увидел тебя в купальнике», — хмыкнула Ольга, которую обнимала Марина. Она задрала голову, но увидела лишь грудь. «Ну так он нет купальника. Да и вдруг сын смотрит меня по телевизору или интернету. Стыдно же!» Кажется, фактом, что у нее есть сын, она сломала мозг всему интернету и зрителям. «Мне тут предлагают 100 баллов, если ты расскажешь свою историю», — задумалась Ольга, читая комментарии. «Ой, ну это личное. А что за баллы?» — она посмотрела на меня. «Вечером объясню. Пока не забивай голову». «Хорошо», — женщина мило улыбнулась и зазиралась. «Какое у вас здесь интересное место. Ну что, многие оделись, как будто у них полностью отсутствует чувство стыда». Она кинула взгляд на остальных игроков. «Да там и микрокупальники, и футболки на голую грудь, и все в таком духе». «Правду говорит. Красивые сиськи я и в порнухе могу посмотреть. А когда их так откровенно демонстрируют для привлечения внимания, это неинтересно», — заявил один из зрителей и получил кучу одобрительных комментариев. «Мы не готовы на все ради баллов», — мыкнула Оля и зевнула. «Я тебя попозже призову». «Угу», — улыбнулась Марина и обратилась энергией. А после нее появилась овечка Кисси, на спине которой уютно разместилась полторашка и заснула. «Ну, она немало своей крови отдала, чтобы открывать устриц, так что пусть отдыхает». А вот униженные еще сильнее озлобились. Но не прошло много времени, как раздались крики. «Потом! Все отдам, но потом! Вы не видите, что так они гарантированно выиграют, они жулики!» Максим активно жестикулировал и указывал на меня руками, а еще обменял все общие жемчужины себе на жоп-баллы. «Мы так не договаривались! Отдай мне баллы! Меня же исключат! Нет, отдай!» Тут уже начался настоящий бунт, но, похоже, Максимка неплохо так всех кинул. Мы не стали на это смотреть и направились в лагерь. Для этого здесь была повозка, в которой запрещены особые жабы. Они не прыгали, а ловко перебирали лапами. Ехали 20 минут по темному тоннелю, потом 5 минут пешком. И вот мы в пустом лагере. И там нас ожидала наша пещерка. Она была закрыта занавеской, отодвинув которую мы попали в небольшое помещение. В центре было место для костра. Слева и справа в стене выдолблены двухъярусные кровати, даже с лесенками. Матрас, простыня и все остальное имелись в наличии. Также были занавески, которыми можно закрыться. Удобно. Еще одна кровать была напротив входа. Она шире, выше и тоже выдолблена в стене. Но и занавеска имелась. Еще в стенах нашлись глубокие отверстия, видимо, для хранения вещей. Собственно, все. А, нет, вру. Имелись еще и камеры. Теперь понятно, зачем нам занавески. Устроили, блин, реалити-шоу. «Миленько», — подметила Анна. «И я сюда», — хихикнула Лиза и первая заняла место. Она выбрала нижнюю кровать слева. «А я сюда», — добавила зевающая Оля, выбирая нижнюю кровать справа. Девушка проснулась из-за встряски в пути. «В смысле? Вы офигели?» — ругалась Анна, которой придется спать наверху. «А я буду тут, с господином», — заулыбалась Блэр, залезая в центральную кровать. Она стрельнула в меня глазками, аппетитно виляя попкой в трусиках. Комментарии посыпались такие, что захотелось отключить камеру. Но так ведь эти сволочи переключатся на другие камеры. Выйдя наружу, мы собрали свои спальники и вещи, после чего, отключив камеры, к разочарованию зрителей, переоделись, ну и занялись обедом. Я купил посуду и ингредиенты, приятно удивляясь низким ценам. Все вместе обошлось по цене, как полноценный обед. Вот только там лишь еда в контейнерах, а тут у нас куча посуды, поварские принадлежности и прочее. Оля призвала Марию, а Николь начала выращивать свежие овощи, вызывая бурю восторга у комментаторов. И я не забыл мысленно повторно приказать Николь ничего не говорить. Нет, дряды нередко умеют говорить, но Николь может запросто ляпнуть такое, после чего к нам придут люди и будут немного убивать. Есть много такого, чего не должен знать простой люд. Ну а еще мир не должен знать, что Николь первородная, иначе плохо будет, в общем. «Какой хозяйственный мужчина! Я влюблена!» Комментарии сыпались весьма обильно, и, похоже, я отобью обед. А потом меня попросили комментировать свои действия, и я даже как-то не заметил, что у меня собралось под 100 с лишним тысяч зрителей. Кстати, основная идея Аметистова была в том, что сейчас новогодние праздники, и у людей будет больше времени на его жабьи игры, и он оказался прав. «Курицу важно не пережарить, иначе она будет слишком сухая. А также поглядывайте на цвет шкурки». Имея на руках костер и обычную посуду, я был ограничен в способах приготовления. Но, как правило, в дальних походах у людей моей профессии только костер и есть. Так что есть тысячи блюд на костре, что я и демонстрировал. Золотая курица. Блюдо на сковороде с небольшим количеством специй и овощей. Потом наваристый мясной суп с грибами и дичью, два вида салатов и хороший ягодный чай. Целую кастрюльку. И только я закончил, как вернулись женщины. Они ходили попытаться потягаться с жабами, но выглядели разбитыми и уставшими. Однако Анна кинула мне монету на 500 баллов. Тоже неплохо. Мы приступили к еде, и настроение у всех сразу же поднялось. «Оживаю», — простонала Лиза, уничтожившая глубокую тарелку с супом. «Да, эти жабы совсем дикие. Я не справилась». Блэр опустила ушки и грустно вздохнула. Ну, а я выслушал, с чем им пришлось столкнуться. А еще мысленно отметил, что за свою готовку я получил аж 300 баллов. Но никого расстраивать не буду, так что это останется тайной. После еды мы все вместе отправились проходить испытания. У нас еще половина дня ведь есть. И скажу я, что сложность повысилась. Я сам едва одолел жабу в ее испытании, получив 500 монет. А на обычные испытания были очереди. Пришлось ждать. Народ был зол, огорчен и находился на грани паники. Максим неплохо так всех кинул. В общем, много заработать нам не удалось. Испытания стали дольше и сложнее. Конкурентов также было много. А когда проверили рейтинг, все скривили лица. Список игроков, номер, имя, баллы. Первый — Максим, 19 212. Второй — Ольга, 9 910. Третий — Сергей, 3 811. Четвертый — Альфа, 2 991. Пятый — Блэр, 2 521. 6. Анна. 2000. 7. Рыжая. 1919. 8. Рыжий. 1224. «Да как так? Почему эта лисица обошла меня?» — возмущалась Анна. А меня больше напрягал рейтинг Максима. «У нас хоть и есть в запасе 7000 баллов в виде монет, но даже так нам не хватает, чтобы догнать Максима. Впрочем, откуда у Оли столько рейтинга? Да, мы прилично жемчужин на баллы обменяли, но чтобы столько... Да и я получил ого-го. Этот пляжный день весьма многим принес кучу баллов. А еще Анна очень сильно вырвалась вперед. Впрочем, вчера она немало испытаний прошла. Но как Блэр столько баллов получила, вот в чем загадка». «Даже не знаю». Блэр, на которой была спортивная футболка, сложила руки под большой грудью и слегка приподняла ее. И в этом состязании Анна явно проигрывает. «Это все из-за них!» Пепельная блондинка указала на лисьи уши, а та лишь хмыкнула. «А у меня такие есть», — ехидно заулыбалась Ольга, демонстрируя кроличьи ушки. «А вот почему ты так не можешь? Вопрос. Видимо, я талантливее тебя». «Да, талантливее», — вдруг выкрикнула Анна, и на глазах появились слезы. «Я пошу как проклятая, истязая себя, потому что обделена талантом. Мне все дается с огромным трудом, и переручитель я тоже бесталанный». Она кинулась к нашей пещере, на охране которой стоял Северный Волк. «Я не хотела ее обидеть». Ольга виновато посмотрела на меня. «Мы немного посидим здесь у костра, а может, еще раз попробуем жаб одолеть. Да, девчат?» «Конечно», — улыбнулась Лиза и обняла мелкую. «А ты иди, утешай ее», — обратилась она ко мне. «Вот так всегда. Женщины ругаются, а мужчинам потом всех мирить. Ладно, мне не привыкать». Сестра нередко с другими девушками ругалась, приходилось мирить всех. Сперва, конечно, от всех выслушать, какая она плохая, потом еще много чего выслушать. В итоге все заканчивалось тем, что я хватал их и обнимал, пока те не сдадутся и не помирятся. То же самое собирался сделать и в этот раз. Пришел в пещеру, увидел плачущую девушку, обнял, поцеловал, и вот она извивается в моих руках и, как может, подавляет свои стоны. Пожалуй, утешение пошло не по плану. Благо, мы успели снять линзы и занавеску закрыть. «Серёж», — попросила та, когда мы уже закончили, и то после ругани Оли, мол, желе привезли, пора принимать вкусняшку. Анна же лежала на моей груди, а ее пепельные волосы словно одеяло накрывали нас. «Прости за истерику. Просто скопилось много». Я погладил ее по спине. Для Ани все это огромный стресс. Она гордая, и все эти жабьи игры для нее самое настоящее испытание. «У меня тоже много скопилось», — хохотнул я, а та взяла и укусила меня за шею. «Дурак ты, и шутки дурацкие», — заявила та, присев мне на грудь. А лапы мои сами потянулись к этой упругой красоте. «Да? Тогда почему ты улыбаешься?» «Потому что тоже дура», — она вздохнула и посмотрела на мои руки, которые ласкают ее прелести. «Права, Лиза. Хороший секс как следует прочищает мозги. Так что хватит лапать меня и пошли есть желе». Отпускать ее не хотелось, но пока желе свежее, его нужно побыстрее съесть. Так что мы быстро привели себя в порядок, оделись и, убрав занавеску, увидели кромешную тьму. Лишь наша настенная лампа немного освещала помещение. «Это...» — подзависла Анна, смотря на четыре пары сверкающих глаз. Девушки сидели на кроватях слева и справа от потушенного костра в центре. «Оля, Олечка, если ты сейчас скажешь, что все было видно, я тебя убью. Богом клянусь, убью». «Не скажу». Невысокая блондинка сползла с кровати и попятилась к выходу. Но попытка убежать провалилась. Даже с частичной трансформацией в кролика Ольга была поймана и... Пришлось спасать полторашку, иначе там случилось бы что-то похуже рукоприкладства. Анна была в бешенстве. Даже то, что она получила 400 баллов, а я 300, никак не спасло полторашку. Сама Ольга получила 2300 баллов. Ну и немного остальным девчатам перепало. С трудом и ценой исцарапанных да покусанных рук и щеки я смог разнять блондинок и помирить их. И хотелось того, Оли или нет, но за свой косяк ей пришлось с лихвой хлебнуть позора. «Я буду жаловаться в обществе по защите Лёль», — ворчала исцарапанная полторашка, сгорающая от стыда. «Я сейчас комментарий отключу», — выругалась та, еще сильнее краснея от позора. «Тебе очень идет. Вот только, наверное, стоило еще розовых ленточек добавить», — ухмылялась Анна и злорадствовала, так как нарядила Ольгу в костюм школьницы. Даже рюкзак с котиками был. «И я прекрасно знаю, что ничего этого не продавалось в магазине. И откуда аметистовы все это достали, остается загадкой. И, наверное, не стоит говорить Анне, что Ольга за костюм школьницы уже получила 400 баллов». «Ну что, хочешь ее опорочить?» Ухмыляясь, Анна ткнула в меня пальцем, а я отрицательно покачал головой. Школьная форма отбивает любое желание. «Убейте меня кто-нибудь!» Ольга закрыла лицо ладонями. «Но нет. Анна лишь начала, так что придется страдать. Но сперва желе. Надеюсь, после него мы не облысеем, как после янтаря, на глазах у всех зрителей. Вот где будет позор».